постели, едва прикрыв стыд. Жди, блудница, не ты мне, а я дам тебе продление жизни на вечном покое. Без четверти час. Еще раз прочитал позорную бумагу и только сейчас обратил внимание, что бумага, составленная нотариусом, помечена 19-м днем января месяца 1917 года. О, когда еще заготовил, о-хо-хо! Что ж ей помешало привести в исполнение свой замысел? Ах да, были же заокеанские гости, а потом революция. Сел в кресло, снял колпачок с бронзовой чернильницы, обмакнул перо и тут же положил его. Бумагу следует подписывать тушью, как положено. Ехидна сразу взглянет на подпись. Достал тушь и особое перо. Давно не пользовался, вытер перо клочком от письма Владимира и тогда уже с достоинством подписал четко и разборчиво «Мих Юсков». И хвостик отъять, как поросячий кренделек. Без 13 минут час. Надо спешить. Ключи на столе. Быстрее, быстрее. Повернул в замочной скважине один английский ключ и поставил замок на предохранитель. И другой также. Пусть дверь будет не замкнута. Кто знает, какая сложится ситуация. Дело щекотливое. Убийством пахнет. Не пахнет, а будет убийство. Нижний замок внутренний на 3 оборота. Дверь изнутри обита толстым войлоком, покрытым тесненной кожей. Под войлоком стальной лист на всю дверь. Открывается легко, петли на американских шарнирах. С той стороны дверь задрапирована плюшем на всю стену. Если занавес закрыт, не сразу сыщешь, где спрятана дверь. «Господи, спаси меня!» — помолился Михаил Михайлович, покидая кабинет. Ключи на металлическом брелоке оставил в двери с внутренней стороны. Так лучше. Если что, бегом к двери и хлоп. Тут же нажать кнопку на английском замке, сам замкнется. Полусогнутую правую руку держал клюшкой, дуло револьвера не видно. В вестибюльчике к малому залу горит на одной из стен бра, отчего кругом полумрак. Прикрыл за собой дверь, шагнул и не успел сделать второй шаг, как кто-то схватил за ногу и так дернул, что он, неловко взмахнув руками, трахнулся о паркет, гром раздался, не выстрел, а головой ударился об пол. Все это произошло в одно мгновение. Револьвер, гремя по полу, отлетел на сажень от хозяина, и бумага выпала. «Подлец! Какой подлец!» У Михаила Михайловича сердце покатилось куда-то в глубину живота, и там будто сдохло, захлебнулось, но он еще нашел в себе силы приподняться на полусогнутые руки, и, глядя снизу вверх в ужасе, вытаращил остекленевшие глаза, он увидел змею, и не просто серую гадюку, а настоящую кобру, как некогда в клетке зоопарка. Змея в черном извивалась над ним, скаля белые зубы. «Кобра! Кобра, спаси меня!» — страшно проговорил Михаил Михайлович и, теряя сознание, позвал «Ионыч, Ионыч!» И тут же руки у него подвернулись, и он упал носом в паркет, распрямляясь, медленно вытянул ноги. «Какой подлец!» — еще раз пнула поверженного супруга Евгения Сергеевна. В одной руке у нее был револьвер, в другой — долгожданный документ. «Или ты думал, старый колпак, что я так тебя и буду ждать, когда ты явишься ко мне с револьвером? Ха-ха-ха! Старый дурак, я видела тебя сквозь стальную дверь!» Старый дурак ни о чем, пожалуй, не думал сейчас, да и навряд ли слышал хохот торжествующей победительницы. Евгения Сергеевна чуточку преувеличивала, она наблюдала за старым дураком с 12 ночи не сквозь стены и стальную дверь, а всего-навсего через замочную скважину. Оставив супруга лежать лицом в паркет, Евгения Сергеевна подошла к двери кабинета, открыла ее, вынула ключ и захлопнула дверь, замкнула.